Глава 9. Майора Вячеслава Соболева разбудил рингтон сотового телефона, лежавшего на тумбочке возле кровати. Чертыхнувшись, он в темноте нащупал его и, нажав кнопку сброса вызова, собрался досматривать сон. Но звонок настойчиво повторился. Покосившись на спящую жену и зажав телефон в руке, Вячеслав встал и прошлепал из спальни в гостиную. Посмотрев на высветившийся на экране номер, он снова чертыхнулся и ответил на звонок. «Тайга, хватит спать!» — раздался в трубке радостный голос старшего лейтенанта Александра Блохина. «Темный, ты вообще-то в курсе, который сейчас час?» — спросил Соболев недовольным голосом, не дав Блохину договорить. «Это у тебя, может быть, день в 4 часа начинается, а у нормальных людей, которые к тому же в отпуске, в 4 утра самый сон». Он зевнул. «Командир, посмотри в окно на кухне», — не стал ему перечить Блохин. Соболев нехотя поплелся на кухню. Не включая свет, он открыл холодильник и достал бутылку минералки, намереваясь заодно утолить жажду. «Эй, брось минералку!» — тут же раздался у него в ухе голос. «У нас тут есть кое-что получше». В окно кухни постучали, и Соболев чуть не выронил бутылку из рук. Они с женой жили на 5-м этаже, и стучать им в окно по определению было некому. Но, тем не менее, в окошке замельтешили 2 тени, и Вячеслав, подойдя к окну, увидел довольно улыбающихся Блохина и лейтенанта Романа Калинина, которые словно зависли в воздухе на уровне его окна. «Вот ведь черти что удумали!» — покачал головой Соболев и открыл окно настежь. «Сдурели, да?» — поинтересовался он. «Или силу девать некуда?» «Командир, у меня сын час тому назад родился!» — радостно сообщил Блохин и стукнул друг о дружку 2 бутылками с шампанским. «Богдан Александрович родился!» «Богдан Александрович, это хорошо!» — одобрительно улыбнулся Соболев, отходя от окна и пропуская в него Калинина и Блохина. «Только зачем в окно лезть? У нас двери для этого есть». «Мы не хотели будить Ольгу и детей», — громким шепотом ответил Калинин. «Атос, если бы вы не хотели меня разбудить», — в дверях появилась жена Соболева, «то не трезвонили бы Славе на мобилку. У нас стационарный в прихожей стоит, забыли?» «Забыли, Оля», — извиняющимся тоном ответил Роман. «Это все он», — перевел он стрелки на Блохина. Ему память отшибла от радости. «Да оно и понятно. Не каждый день у нас рождаются сыновья». Александр тем временем перелез через подоконник и, перегнувшись, махнул кому-то, стоявшему на улице, рукой. Под окном заворчала машина и корзина автомобиля вышки, в которой Блохин и Калинин поднялись до 5-го этажа, стала опускаться. «Давайте выпьем за моего первенца», — снова стукнул бутылкой о бутылку Блохин, повернувшись к Соболеву. «Олечка, не обижайся на нас», — обратился он к хозяйке дома. «Я так долго ждал этого дня, что не смог терпеть до утра и не поделиться своей радостью с вами». «Ладно уж, темный», — рассмеялась Ольга, — «наливай свое шампанское. Будем обмывать рождение твоего Богдана». Она достала из шкафчика 4 фужера, а из холодильника шоколад и тарелку с сыром. Ольга понимала радость Александра. Тому было уже 27 лет, а женат он был уже больше 8. Блохин давно мечтал о сыне или о дочери. Но у его жены Елены не все было в порядке со здоровьем, так что супруги опасались, что у них вообще никогда не будет детей. В первые 2 беременности у Елены случились выкидыши, да и 3-я протекала на грани. Так что Ольга, у которой уже было 2 ребятишек, вполне могла понять радость темного. Она, как и ее муж, частенько называла его друзей и сослуживцев по позывным. Эта многолетняя привычка жены командира специального подразделения ГРУ совершенно не смущала ни ее, ни товарища Вячеслава по оружию. Правда, в те редкие моменты, когда они собирались семьями, Ольга всех называла по именам. Это для того, чтобы женам Темного и Атоса было не так неуютно в компании. Их мужья не так уж долго служили в спецназе, чтобы их жены успели привыкнуть к позывным мужей. Темного и его жену Лену Ольга знала 4 года, а Атос и вовсе был самым молодым в их компании, Он только недавно, год назад, женился, и детей они с Оксаной еще даже не планировали. Как объяснял сам Атос, его жене Оксане нужно сначала окончить университет, найти работу педагога, а уж потом... «Как себя чувствует Лена?» — поинтересовалась Ольга у Блохина, когда они поздравили молодого отца с сыном и выпили по бокалу шампанского. «Вроде бы нормально», — не очень уверенно ответил Александр и, смутившись, добавил. «Если честно, то я, когда услышал от медсестры, что Ленка родила сына, обо всем остальном забыл спросить». «Ты хоть вес и рост узнал, горе папаша?» — рассмеялась Ольга. В дверях показалась взлохмаченная голова Тита, 9-летнего сына Соболева. «Вы что тут расшумелись?» — поинтересовался он, и, увидев, что на кухне сидят не только родители, округлил глаза. «Что случилось?» Мальчик подошел к столу и быстрым движением цапнул кусок шоколадки. «Да вот у дяди Саши сын родился», — ответил Соболев, разлохматив сыну и без того торчавшие во все стороны волосы. «Сидим, поздравляем». «Круто! Как назвали?» — спросил Тит с полным ртом. «Богданом», — улыбаясь во весь рот, ответил Блохин. «Круто!» — снова ответил мальчик и потянулся за второй порцией шоколада, но получил от матери по руке. «Хватит тебе с утра сладкое лопать», — категорическим тоном сказала Ольга, и, развернув сына, слегка шлепнула его ниже спины. «Топай дальше спать, рано еще». «Я Митю отнесу». Тит снова потянулся за шоколадкой. «Митя спит, за завтраком получит». «Не спит он? Вот, стоит за дверью». После его слова дверь тихо приоткрылась, и Митина такая же белесая, как и у старшего брата, голова заглянула на кухню. «Так, я не понял», — рассмеялся Соболев. «Вы что, уже оба выспались?» Видя, что отец не сердится, 4-летний Митя, сияя улыбкой, проник в кухню и объявил. «Мы уже проснулись». «Ну, раз так, то идите на пробежку», — сделал серьезное лицо Соболев. «Па, темно еще», — заметил Митя и указал на окно. «А раз темно, то живо в постель. Кругом марш!» — скомандовал Вячеслав и посмотрел на жену. Ольга улыбнулась и встала. «Идемте», — сказала она мальчикам. «А шоколадку?» — поинтересовался Митя. «А по попе?» В тон ему спросила Ольга и увела сыновей из кухни. «Пускай бы посидели с нами», — все еще улыбаясь, сказал Блохин. «Нечего моих воинов расслаблять», — отозвался Соболев. «Мальчикам нужны дисциплина и распорядок, иначе из них мужиков настоящих не выйдет. Вот у тебя сейчас Сашка сын родился, и ты теперь за него ответственность несешь, как отец. Именно ты, а не Лена. Понял? Негоже мальчишкам за материну юбку хвататься». «Моя Лена не твоя Ольга», — вздохнул Блохин. «Я точно знаю, что она над ним трястись теперь будет. Очень уж он ей, нам, тяжело достался». «Ничего, мы ей поможем сына правильно воспитать», — заметил Калинин. «Мужика из него вырастить». «А ты-то чего рассуждаешь?» — рассмеялся Блохин. «У тебя еще детей и в планах нет, а туда же с советами». «Это я заранее», — улыбнулся Роман. «Буду тренироваться на твоем Богдане, чтобы потом своих детей правильно воспитывать». «Вот давайте тогда еще раз выпьем за Богдана, чтобы он вырос настоящим мужиком, как его отец». Соболев покосился на двери кухни и быстро достал из холодильника початую бутылку беленькой. «По 50 командирских?» — предложил он. «Вот это правильный подход к делу», — одобрил Калинин. «Шампанское пускай девочки пьют». Ольга больше на кухню не заходила, давая возможность друзьям самим отметить рождение мальчика, как они того захотят. Она знала, что после выписки Елены из роддома все они все равно соберутся семьями, и тогда уже по-настоящему с подарками и тортиком поздравят Блохиных с рождением первенца. Мужчины приготовили себе свой мужской завтрак из того, что нашлось в запасах у Соболева, и еще долго бы сидели и говорили за жизнь, но в 7 часов сотовый Соболева опять зазвонил. «День сегодня какой-то суетный», — проворчал Вячеслав, протягивая руку за сотовым, и, посмотрев на дисплей, присвистнул. «Начальство звонит». «Его еще сегодня нам не хватало», — насторожился Блохин. «Может, это тебя поздравить хотят?» — рассмеялся Калинин. «Тихо вы!» — цыкнул на них Соболев и ответил в телефон. «Соболев слушает, товарищ полковник». Некоторое время он молчал, слушая, что ему говорил полковник Васнецов, а потом ответил: «Сейчас будем. Они сейчас как раз у меня сидят». Отключив связь, Соболев долго молча смотрел на Блохина и Калинина. Так долго, что Александр не выдержал и спросил: «И что же ты молчишь, командир? Помер, что ли, кто?» «Бог миловал», — махнул тот рукой и тяжело встал. «Никто не помер. Просто я думаю, кто из нас поведет машину. Нас вызывают на базу». «В отпуске же!» — хотел что-то сказать Калинин, но не договорил и только обреченно вздохнул под взглядом командира. «Придется звонить Кутузову», — заметил Блохин. «Он завсегда готов к бою и отвезет нас хоть на край света». Кутузов — это был позывной прапорщика Олега Ванюшина. Он, в отличие от троих друзей, в отпуске сейчас не находился, но был, как об этом знал Соболев, отпущен на выходные домой. Но набрать номер телефона Ванюшина Вячеслав не успел, тот и сам позвонил ему и сообщил, что через полчаса заедет за ними и отвезет в расположение части. «Приказ Васнецова», — добавил он. «А с чего это он взял, что мы сами не доедем?» С подозрением в голосе поинтересовался Соболев, не надеясь, что Ванюшин знает ответ на этот вопрос. «Так вы же отмечаете рождение сына у Темного. Выпили, небось, за здоровье папаши и сына. Вот начальство и позвонило мне, чтобы я за вами приехал». «Откуда наш полковник узнал, что у Темного сын родился?» — удивился Соболев. «Вот об этом у него сами и спросите», — рассмеялся Ванюшин. «Мне что приказали, то я и делаю. Мое прапорщицкое дело маленькое. Сказали везти всех троих, я и привезу». «Что-то я ничего не понял», — произнес Блохин, когда Соболев рассказал ему и Калинину о своем разговоре с прапорщиком. «Надо бы еще по одной для осмысления ситуации», — потянулся он за бутылкой. «Хватит нам уже», — остановил его Соболев. «Пойдемте-ка на улицу, малость проветримся. Начальство просто так из отпуска вызывать не будет. Сейчас только в порядок себя приведу и пойдем». Он оценивающим взглядом посмотрел на товарищей, покачал головой и вышел из кухни, бросив уже на ходу: «Умойтесь и вы, а то выглядите так, словно не спали всю ночь». «Так оно и есть, не спали», — пробормотал Калинин и первым направился в ванную. Ванюшин, как и обещал, уже через полчаса стоял у подъезда. «Поздравляю тебя, Темный, с наследником», — протянул он Блохину руку и крепко пожал протянутую ладонь Старлея. «Слушай, Кутузов, ты не в курсе, что от нас хотят?» — поинтересовался Калинин, усаживаясь на заднее сиденье в джипе Ванюшина. «Нет, не в курсе, но могу догадываться». «Введи в курс своей догадки, Олег». Соболев сел рядом с водителем и открыл окно. «Перегар, чтобы немного выветрился», — пояснил он. «Так ведь это только догадки», — заскромничал Кутузов. Прапорщику Олегу Ванюшину было уже за 40, и он был самым старшим из соболевцев, как называли в части подразделения майора Соболева. Опытный боец и незаменимый как хозяйственник, отвечающий за снаряжение подразделения, он всегда был или в курсе всех новостей в части, или же, как нередко бывало, предсказывал грядущие события. «Не жеманься, как девица», — усмехнулся Соболев. «Думаю так, пошлют нас куда-нибудь в Африку или Латинскую Америку выполнять какое-нибудь срочное задание». «Почему именно в Африку или Латинскую Америку?» — поинтересовался Калинин. «Потому, Атос, что именно там сейчас наши основные интересы», — рассмеялся неунывающий Ванюшин. «Я имею в виду не интересы соболевцев, а интересы государства», — пояснил он. «Дела», — только и вздохнул в ответ Блохин, который уже начал было дремать на заднем сиденье. «У меня сын только что родился, а меня в Африку». Несмотря на ранний час и свой пожилой возраст, полковник Васнецов был бодр и подтянут. Впрочем, это было его обычное состояние по утрам. Некоторые коллеги и подчиненные ему даже завидовали в этом плане. потому что сами за много лет службы никак не могли привыкнуть к ранним побудкам и ночным бдениям, организм не позволял. Вот и теперь, глядя на сонный и помятый после утренних излияний офицерский состав соболевцев, он только усмехнулся и покачал головой, но останавливаться на их внешнем виде не стал, а сразу приступил к делу. «Полетите вы, ребятки, сегодня вечером в Найроби», — сказал он просто и даже как-то ласково, словно не о боевом задании говорил, а сказку рассказывал. «Дел у вас сегодня, как вы и сами поняли уже, будет по горло, поэтому советую собраться не только с духом, но и с мыслями, пока вы тут у меня в кабинете топчетесь. Не спали сегодня ночью, не только вы одни», — покосился он на Калинина и Блохина, «но и все начальство разведки, отвечающее за африканское направление». «Да вы не стойте, как столбы», — снова усмехнулся он. «Разговор будет долгий, так что располагайтесь поудобней», — махнул он рукой в сторону стульев. Пока все четверо прапорщика тоже пригласили в кабинет полковника рассаживались, Васнецов молча наблюдал за ними, а потом продолжил. Поступила информация, что готовится большой террористический акт, а вернее нападение на колонну гуманитарной помощи, направляющуюся из порта Момбаса в Кении в Центральноафриканскую Республику. Вот только где будет это нападение, на границе с республикой или по дороге, никто того не ведает. Нет таких сведений у нашей славной разведки, а ехать, как вы сами знаете, нужно будет аж через три страны: Кению, Уганду и Демократическую Республику Конго. «Недели две займет, не меньше», — прикинул вслух Ванюшин. «Не меньше», — согласился с ним полковник Васнецов. «Может и дольше, если будете отбиваться от всякой нечисти в каждой из трех стран». «А что, есть предпосылки для такой радости?» — поинтересовался Калинин. «В Африке такие предпосылки есть всегда», — заметил Соболев. «Веселый — это край Африка. Теотос еще молодой и в Африке не бывал, а ведь еще Корней Чуковский предупреждал, что Африка ужасна, Африка опасна», — высказался Ванюшин. «Там и гориллы, и крокодилы, и всякие бармалеи. Почитай на досуге Чуковского, пригодится». «Точно», — подтвердил Блохин. «Так вот», — продолжил Васнецов после того, как все обменялись репликами по поводу африканской действительности. «Сразу хочу предупредить, что груз важный и значительный. Значительный не только по политическим мотивам, но и по количеству тонн. Перегонять по трассе Лагос, Момбаса будут больше 30 фур одновременно. Это большая колонна». Услышав такую цифру, Калинин присвистнул, а Соболев, понимающий, переклянулся с Блохиным. С таким огромным грузом они еще дела не имели, хотя им и приходилось охранять немаленькие колонны с оружием и с гуманитаркой. Караван растянется километра на полтора, если не больше, и все это расстояние нужно будет как-то контролировать. Отсюда логически возникал вопрос, который Соболев и задал полковнику. «Сколько человек с собой брать?» Васнецов, не задумываясь, ответил, словно этот вопрос уже был давно решен. Впрочем, так оно и было. На ночном совете было обсуждено немало вопросов на тему безопасности каравана, в том числе и этот. «Кроме вас пятерых, поедут еще пятеро. Кто решаешь ты, командир? Бери лучших». «А почему так мало? Караван будет растянут, и в случае нападения...» Начал было возражать Вячеслав, но Васнецов его прервал. «Мы не смогли договориться с правительством Кении на большее число наших военных для охраны. Англичане их там совсем зашугали. Но они разрешили правительству Центральной Африканской Республики выслать для охраны колонны своих армейцев». «А ну тогда другое дело», — облегченно вздохнул Соболев. «Погоди радоваться», — махнул на него рукой полковник. «Им тоже позволили прислать только десятерых. Нам уже сообщили, что один из них будет русский инструктор из ЧВК. Он же будет у вас переводчиком. Остальные 9 человек — из местных бойцов». «Переводчик нам без надобности», — заметил Калинин. «Мы и сами по-французски умеем, как-нибудь уж договорились бы». «Это вы умеете, а ваши бойцы?» — вопросительно посмотрел на него Васнецов. «У нас только Пушкин французский язык изучал, а остальные в основном по-английски говорят», — ответил за Романа Калинина всезнающий прапорщик Ванюшин. «Вот Пушкина с собой тоже берите», — посоветовал Васнецов. «Кто у нас под этим позывным?» — поинтересовался он, проходя к себе за стол и собираясь записать фамилию бойца. «Назовите мне, кто с вами еще поедет». Посмотрел он на Вячеслава. «Пушкин — это у нас Игорь Зайцев», — ответил Соболев. «Он уже был в Африке, участвовал в сомалийской операции, так что его я точно возьму». «Тулу можно взять», — подсказал Блохин. «Это Евгений Туманов», — добавил он для Васнецова. Полковник вопросительно посмотрел на Соболева, и когда тот кивнул в знак согласия, записал себе на листок еще одну фамилию. «Я бы еще Гафарова Алибека взял», — вставил свое слово Ванюшин и посмотрел на Вячеслава. Соболев опять кивнул и одобрил. «Да, запишите и его, товарищ полковник. Позывной у Гафарова. Бангладеш». «Это трое», — подсказал Васнецов. «Давайте еще двоих». «Андрюха Жигановский», — спросил у командира Калинин. «Да, цыгана тоже надо взять», — одобрил Ванюшин. «Он хоть и горяч, но зато, когда заварушка начнется, один-двоих стоит». «Пишите цыгана, то есть Андрея Жигановского», — кивнул Соболев и добавил. «И запишите еще Эдуарда Сосновского, позывной сибиряк». «Точно, он у нас снайпер хоть куда». «Белку в глаз бьет», — пошутил кто-то. Одобрили кандидатуру Сосновского и остальные. «Что ж, отлично». Васнецов записал последнюю фамилию и посмотрел на Соболева. «Теперь давайте обсудим некоторые нюансы операции. Подходите ближе», — пригласил он всех, указав на карту, лежавшую у него на столе. «Завтра ночью вы будете уже в Найроби. Почему не сразу в Момбасу? Там слишком много ненужных нам глаз и ушей, которые сейчас отслеживают отгрузку нашей гуманитарной помощи. А то, что за ней наблюдают, в том я не сомневаюсь». В следующий час соболевцы обсуждали с полковником Васнецовым детали операции. Правда, план был уже раньше разработан вышестоящими командирами, но в него все же были внесены некоторые изменения, которые предложил Вячеслав, и кроме того, по просьбе Ванюшина, добавлено кое-какое оборудование. «Нам мало будет 4 квадрокоптеров», — заметил он. «Пару беспилотников бы еще добавить, чтобы можно было не только следить за местностью, но и в случае необходимости нанести болезненный удар по нападающим». «У вас будет 4 квадроцикла, пулемет и 2 гранатомета», — возразил Васнецов. «Куда уж ощутимей и мобильней». «Ладно, добавлю в список и 1 беспилотник», — немного подумав, согласился он. «Тогда давайте еще пару дронов», — настаивал Ванюшин. «Вы же сами понимаете, что караван большую территорию, не маленькую, придется контролировать, и практически постоянно». «Ничего, парочку ребят из армейцев, ЦАР, посадите на крышу фуры и все дела», — ответил Васнецов. «Они привычные по Африке с ветерком кататься. У них вместо автобусов грузовики используются». Он немного подумал и все же добавил в список еще 2 дрона. «Все, Кутузов, больше не проси. У меня смету на ваше вооружение начальство составляло, с учетом того, что армейцы ЦАР будут вооружены только автоматами и 1 пулеметом. У них и так дефицит с оружием. Пришлось нам и на них рассчитывать запасы». Полковник протянул Ванюшину список того, что он должен будет получить на складе и загрузить в грузовик, чтобы отвезти на военный аэродром. «Полетите сразу, как только будете готовы», — объяснил Васнецов. «Но не позднее 8 вечера. Перелет будет с дозаправкой, поэтому выспитесь в дороге. Груз прибудет в Найроби послезавтра. Так что вам нужно будет встретить его и перегрузить все снаряжение на фуры. Мы уже обговорили детали. Определитесь сами, на какие машины будет удобнее распределить, чтобы ни в одном месте все хранилось», — посмотрел он на Соболева. Тот кивнул. «Если вопросов больше нет, то все свободны», — отпустил их полковник. Соболевцы молча направились к выходу. «Темный!» — окликнул Блохина Васнецов. Александр остановился и развернулся к полковнику. «С сыном тебя! Передай Елене, чтобы не переживала. Мы ее домой после выписки доставим, и все, что надо, ей и малышу обеспечим. Вы все, что нужно, купили? Или, может, что-то забыли по неопытности?» Блохин хмуро ответил. «Вроде все. Плохо только, что я сына еще целый месяц не увижу». «А ты сходи, посмотри сегодня перед отъездом», — посоветовал полковник. «Думаете, пустят? А куда они денутся? Мы позвоним, кому надо, и пустят», — улыбнулся Васнецов. «Заодно и с женой поговоришь». «Здорово», — расплылся в улыбке Блохин. «Спасибо. А вообще, откуда вы узнали, товарищ полковник, что у меня сын родился?» «Я и сам только несколько часов назад об этом узнал». «На то мы и разведка», — загадочно ответил Васнецов, но потом все-таки пояснил. «У меня сестра в местном роддоме работает. Ты ведь, темный, всей части уши прожужжал, что у тебя скоро сын родится. А когда Вячеслав сегодня утром мне сказал, что вы с Атосом у него находитесь, я сложил 2 и 2 и получил правильный ответ. Заодно чуть позже уточнил у сестры, как там Елена и Богдан себя чувствуют. Сказала, что хорошо. Так что можешь их навестить». «Спасибо, товарищ полковник», — счастливо улыбнулся Блохин и, выскочив за двери кабинета, поспешил догнать своих товарищей.